добродушно заметил доктор на английском языке. «Да, да, конечно же, обед уже готов. Христиана!» Вошла пожилая черноглазая женщина в очень чистом, безукоризненно отглаженном платье с белоснежным воротничком и манжетами и стала накрывать на стол, с интересом поглядывая на меня. Христиана мне понравилась. На обед подали черепаховый суп, жареного кролика, пудинг и черный кофе без сахара и без молока. Говорили по-английски, но Мария Ипполитовна вставляла русские слова, иногда совсем переходя на русский язык. Мистер Слегл учил русский язык и уже хорошо понимал его, но говорил плохо, произношение не давалось, и сам смеялся над собой. Я думал, что Мария Ипполитовна засыплет меня вопросами, но она уже впала в обычное, должно быть, угрюмое молчание. Я рассказывал о жизни на дельфине. Может, потому что доктор Слегл очень интересовался научными наблюдениями на борту дельфина. Разговор велся далеко не оживленно. Мистер Слегл стал рассказывать про Христиану. Ей было за 60 лет, никогда бы не дал даже 40. Ее отец, моряк, потерпел крушение возле острова Морлоу, да так и остался здесь навсегда. Женился. Христиана нигде никогда не была, и о жизни внешнего мира знает только из газет, радио и кино. Окончила здешнюю школу, вышла замуж за такого же колониста. Всю жизнь билась на своем клочке земли. Теперь овдовела и пошла в услужение к доктору. Вечером она ходит к себе домой по соседству. У нее было 2 сына-рыбака, но оба погибли в море. Христиана помогала внучатам. Неожиданно миссис Легл поднялась, хотела что-то сказать, но вдруг схватилась за горло, за грудь. Как мне был знаком этот жест! Так у моего отца всегда начинался приступ стенокардии. Мистер Слегл и Христиана бросились к больной и увели ее в спальню. Запахло лекарством. Растерянно я стоял у окна. Перед окнами серела скалистая плата, обрывавшаяся к океану. Над самым обрывом бродила коза. Где-то близко закричал петух, совсем как дома. Нет, это не было похоже на дом. Все чужое. Чужой, угрюмый, каменистый островок, и вокруг только океан, бесконечные седые волны, рев бурунов, крики птиц. Как она попала сюда, русская женщина, жена англичанина-колониста? Я вдруг подумал, что и у мистера Слегла странная судьба. Родился, по его словам, в Лондоне, в семье священника. Сам собирался стать священником, но почему-то стал врачом. В Лондоне не нашел себе места, работал в Австралии, в Африке, женился там на русской и теперь работает на этом безвестном островке. И вряд ли эта женщина принесла ему счастье в семейной жизни. Долго-долго я стоял перед окном, думая о разном. Вдруг я испугался, не уедут ли наши без меня. Я прошелся по комнате. Мистер Слегл вышел из спальни. По его лицу я понял, что все в порядке. «Мне пора идти», — сказал я и осведомился о здоровье миссис Слегл. «Приступ стенокардии», — пояснил он, — «но ей уже лучше. У нее быстро проходит. Она просила передать вам, что ей хотелось бы еще поговорить с вами. Вы сию минуту уходите? Не могли бы вы остаться у нас ночевать? Судно ведь будет чиниться несколько дней». Я обещал. Случилось так, что мы все провели эту ночь на острове. Сильное волнение не позволило нам добраться до корабля. Колонисты помогли оттащить катер подальше. Все мы вымокли и устали. Потом мы по радио снеслись с капитаном и, узнав, что дельфин задержится на острове дня 4, спокойно разошлись ночевать колонистам. Я пошел к мистеру Слеглу. Жене его уже было лучше. Она с нетерпением ждала меня. Расскажите мне о России.